Глава 57. Кровавые строки письма всколыхнули скорбные думы о друге. Тревожная весть о внезапном восстании торопит к собратьям друзей. Сюй Чанжи был очень рад встрече с Сюань Синем. Во-первых, это был старый слуга дома, муж няни Ли Жун. А кроме того, он мог рассказать о почтенном Вэне, о котором Сюй Чанжи не у кого было спросить. Мамка повела Сюань Синя в каюту к Ли Жун и Сыту Ур и представила его им. Когда Сюй Чанжи спросил его о семье Вэня, тот рассказал ему следующее. «Сам почтенный господин Вэнь родом из Цзяннани, но живет он уже давно в провинции Хэбэй. Братьев у него нет. От первой жены, урожденной Джан, у него 5 сыновей, а от младшей жены, которая уже умерла, 2 дочери. Старшего его сына зовут Вэнь Юнь, второго — Вэнь Ши, третьего — Вэнь Цзи, четвертого — Вэнь Сун, пятого — Вэнь Сяо. Все это молодые люди лет 20. Кому немного больше, кому немного меньше, очень смелые и сильные. Старший и четвертый из братьев выделяются еще своим редким умом. Люди называют братьев 5 фениксами из дома Вэнь. Самому господину Вэнь нет еще и 50 лет. Но он часто болеет, одряхлел и выглядит уже почтенным старцем. Сказались невзгоды походной жизни, а сражаться ему приходилось много, особенно против японских пиратов. Недавно старому господину Вэню пришлось усмирять морских пиратов у побережья Хуайнани, и справился он с ними лишь благодаря своим сыновьям. Господин Вэнь давно уже помышляет о том, чтобы уйти на покой, но считает, что не имеет права этого сделать, пока государь находится в изгнании. «По-видимому, — закончил старик, — господин Вэнь отстранится от дел только тогда, когда государь вернется к власти». «А сколько лет теперь его дочерям?» — спросила Ли Жун. «Лет 15-16, — ответил Сюань Синь. Старшую зовут Шу Сян, младшую — Мо Сян. Одна просватана за Линь Ле, сына Шилана господина Линя, другая — за Ян Яня, старшего сына Юйши господина Яна. Но пока еще они замуж не вышли и живут дома». Примечание. Шилан — название должности — начальник какого-либо отделения в палатах и приказах. Юйши – должностное лицо, в функции которого входило следить за поступлением налогов и за общественной нравственностью. «А сыновья господина Вэня женаты?» – спросил Чэнь-джи. «Нет, просватанные, но ни одной свадьбы еще не было. Невеста старшего сына – Джан Лань-ин, дочь военного губернатора Шань-нани, почтенного господина Джана. Невесту второго сына зовут Шао Хун-ин. Это дочь почтенного господина Шао, начальника округа Чао-Джоу. Невеста третьего сына Дай Цун-Ин, дочь начальника палаты работ, почтенного господина Дай. Невеста четвертого сына Ю Сю-Ин, дочь почтенного господина Юэ, Цань-Цзюня уезда Сюй-Джоу. Невеста пятого сына – это дочь военачальника округа Лю-Джоу, почтенного господина Цань, зовут ее Цань-Юй-Ин. Сама супруга господина Вэня, урожденная Джан, является родной сестрой почтенного господина Джан Гэна, военного губернатора области Хэдун. Это очень добрая женщина, и к обеим дочерям господина Вэня она относится как к своим родным детям. Она очень любит помогать другим, и буквально нет бедного, которому бы она отказала. Нужны ли кому лекарства, нужен ли гроб, чтобы похоронить покойника, нужно ли где-нибудь починить мост или дорогу, она всегда готова сделать благое дело, откликнуться и помочь людям. В районе Хуайнань ее знает каждый и величает ее там благодетельницей. Примечание. Чао-Джоу в нынешней провинции Гуандун. Цань-Дзюнь, помощник начальника уезда. Сюй-Джоу в нынешней провинции Хэнань. Лю-Джоу в нынешней провинции Гуанси. «А почему сыновья господина Вэня до сих пор еще не женились?» поинтересовался Сюй Чанжи. «Почтенный господин Вэнь давно уже хотел отпраздновать свадьбы», — сказал старик. «Но после указа государыни о допущении девиц на испытания по учености, все невесты сыновей господина Вэня захотели держать испытания, и потому свадьбы были отложены. По этой же причине обе дочери господина Вэня тоже еще не вышли замуж». «Оказывается, у нас в стране допустили девиц к ученым испытаниям?» — удивился Сюй Чанжи. «Злодейка эта нисколько не заботится о том, чтобы вернуть государя к правлению, а занимается всякими там выдумками. Видно, весело ей живется». «А скажите», — обратился старый слуга к Сюй Чанжи, Ваша молодая госпожа и барышня не учились ли грамоте? Если они начитаны и разбираются в литературе, то, пожалуй, барышни Вэнь будут уговаривать их поехать вместе на экзамены. Мне и жизнь, не в жизнь под одним небом с этой злодейкой, захватчицей трона, — рассердился Сю Чанжи. И чтобы я позволил еще Сыту Ур и родной сестре тянуться перед ней на дворцовых экзаменах? Нет уж. Так-то оно так, — согласился старик. Но как же вы откажете госпоже Вэнь, если она попросит, чтобы они непременно поехали с ее барышнями? Вот что скажи лучше, — перебил его Сюй Чанжи. Раз господин Джан, военный губернатор области Хэдун, является родным братом госпожи Вэнь, то ты, вероятно, знаешь всех его сыновей и дочерей. — А как же? — ответил Сюань Синь. — Это ведь близкие родственники. Семьи часто бывают одна у другой, и я знаю там всех от мала до велика. — Видишь ли, — сказал Сюй Чанжи, — в тот день, когда мой отец отсылал меня из войска, он дал мне на прощание два письма, которые написал своей кровью. Одно — почтенному господину Вэню, другое — почтенному господину Джану. Если только мы благополучно доберемся к господину Вэню, мне надо будет потом поехать в Хэдун и повидать там господина Джана. Поэтому я и хочу расспросить тебя об этой семье, чтобы знать хоть кое-что о них, когда придется встретиться. Ну, так расскажи, что ты знаешь. Семья у них очень большая, — начал старик. Хорошо, что вы теперь же спросили меня об этом, а то там, на месте, вам было бы просто трудно разобраться. Сам господин Джан родом из Цзяннани. Их было всего четыре брата, но трое давно уже умерли. Детей покойных братьев господин Джан взял к себе, так что теперь у него 10 сыновей и 4 дочери. Сыновья уже взрослые, и все отличаются умом и отвагой. Особенно же выделяются своими талантами два сына, четвертый и пятый. 10 тигров, так прозвали люди братьев Джан. Старшего сына зовут Джан Хун. С детства ему сосватали невесту Цзин Яучун, дочь почтенного господина Цзина, военачальника округа Кайфена. Второго сына зовут Джан Джи. Его невеста — это дочь почтенного господина Цзо, начальника округа Гуйцзи. Зовут ее Цзо Жунчунь. Третий сын — Джан Хэн. Невеста его — Ляо Си Чун, дочь военачальника области Цзяннань, почтенного господина Ляо. Четвертого сына зовут Джан Джун. Ему в жены сосватали Е Фанчунь, дочь почтенного господина Е, Цаньцзюня округа Улинь. Пятый его сын Джан Сян. Невестой его является Ли Цзиньчунь, дочь почтенного господина Ли, начальника палаты переписи и налогов. Шестой сын господина Джана Джан Цзуй. Невеста его Джоу Ванчунь, дочь почтенного господина Джоу, помощника начальника палаты гражданских чинов. Седьмой сын господина Джана Джан Тяо. Ему в невесты просватана дочь военачальника округа Чанчжоу, почтенного господина Ши. Зовут ее Ши Янчунь. Восьмой сын господина Джана Джан Цинь. Его будущая жена Лю Жуйчунь, дочь почтенного господина Лю, второго помощника начальника палаты военных чинов. Девятого сына зовут Джан Фэнь. Его невеста дочь почтенного господина Паня, главного придворного лекаря. Зовут ее Пань Ли Чунь. Младший сын господина Джана – Джан Ай. Его невестой считается Тао Сю Чунь, дочь военачальника округа Луян, почтенного господина Тао. Свадьбы всех его сыновей состоятся тоже лишь после окончания дворцовых экзаменов. Примечание. Гуйцзи – старое название округа Шаосин в провинции Джэцзян. Улинь – в современной провинции Гуанси. Чанчжоу – район в нынешней провинции Цзянсу. «А барышни?» — спросила Лижун. «Уже взрослые?» «Да, барышни приблизительно того же возраста, что и барышни господина Вэнь. Старшую зовут Лань Фан. Ее просватали за Цай Чуна, сына почтенного Юйши господина Цая. Вторая дочь — Хуэй Фан. Эту придворный Хань Линь, почтенный господин Тань, сосватал в жены своему сыну Тань Таю. Третью зовут Цун Фан. Она обещана в жены Е Яну, сыну придворного Сюйши, почтенного господина Е. Самая младшая — это Юэ Фан. Она невеста Джу Чао, сына почтенного Джуншу, господина Джу. Все четверо тоже по случаю предстоящих испытаний пока не выходят замуж. Да, должен сказать вам,